Лиза делала вид, что все еще находится в полубессознательном состоянии, а сама напряженно размышляла, глядя на Венса из-под опущенных ресниц. Раз он пришел, то там, в главном здании, все кончилось. Хорошо ли, плохо ли, но кончилось. Борис не появился, а ведь она описала ему, как найти флигель, где жили сотрудники миссии, где находилась комната Морли. Очевидно, Борис погиб или ранен. Венс пришел, чтобы ее убить, но почему-то медлит. Хочет, чтобы она вывела его из миссии. Можно согласиться, а потом выдать его англичанам, но хитрое бестие Венс сможет как-нибудь ускользнуть. Тогда даже если она останется в живых, он все равно ее найдет, достанет со дня морского. Знать бы, что случилось с Борисом. С тоской подумала Лиза. Венс в это время с усмешкой взял в руки маленький Лизин ножик и отбросил его в сторону. Он принял решение. «Сейчас я переоденусь. Ты тоже приведи себя в порядок, и мы пойдем потихоньку». Он достал из ящика стола английский паспорт покойного Морли. Это может пригодиться, не сейчас, так потом. Лиза смолчала о том, что сейчас господин Венс совсем уже не походил на мистера Морли. Грим сошел, сюртук испачкан чужой кровью. Краем глаза, наблюдая за Лизой, Венс достал из шкафа точно такой же белый сюртук, только чистый. Он проверил револьвер и выругался сквозь зубы. Там кончились все патроны. Из оружия оставался при нем неизменный шнурок и хороший немецкий нож фирмы «Золлинген». Ножом господин Венс владел неплохо, но предпочитал шелковый шнурок. Крови нет, почище. Лиза медлила, не зная, что предпринять. «Ну, ты готова?» — требовательно спросил Венс. Они подошли к двери, и в это время Лиза услышала шаги бегущего по коридору человека. «Борис! Бере!» Но Венс уже зажал ей рот. Она оттолкнула его обеими руками, с неизвестно откуда взявшейся силой, а сама пыталась вырваться из комнаты. Венс одним прыжком настиг ее и отшвырнул в сторону. В глазах у Лизы потемнело от удара, но пока Венс напряженно прислушивался у двери, она сумела подняться, опираясь о стену. Шаги в коридоре стихли. С перекошенным от ярости лицом Венс повернулся к Лизе. «Шлюха!» Ему хотелось ее избить. Только так он дал бы выход накопившейся бессильной ярости. Господин Венс очень не любил, когда нарушали его планы. «Говори, кто такой Борис?» «Это твой любовник?» «Зачем ты ему помогала?» «Я же с тебя живой сдеру кожу!» Выпрямившись и не опуская пылающих черных глаз, она смотрела на него, и губы застыли в презрительной усмешке. При виде ножа, тускло блеснувшего у него в руке, Лиза не шелохнулась. «Как ты мне опротивил, мерзкое гнусное насекомое!» пробормотала она и осела на пол после удара. Он ударил Лизу ножом, потому что некогда было доставать и распутывать шелковый шнурок. К тому же от ярости у него сильно дрожали руки. После этого, не оглядываясь, он пошел к двери и осторожно выглянул в коридор. Там никого не было, но поблизости раздавались голоса. Господин Венс сделал несколько крадущихся шагов по коридору и скрылся из виду. Борису пришлось довольно долго сидеть в колючих кустах, потому что выйти не было никакой возможности. Кругом сновало множество солдат. Венса, разумеется, не нашли, и понемногу переполох утих. Тогда Борис ползком отодвинулся подальше и осторожно встал на ноги. Вряд ли при такой охране Венс решится повторить свою попытку. Сейчас нужно найти Лизу и выбираться отсюда своими силами, потому что с бандитами из кофейни у него теперь нет ничего общего. За деньги, 10 000 турецких лир, они полностью выполнили свои обязательства, перебили нападавших на миссию турок. Разумеется, есть и среди них раненые и убитые, но потери в таком деле неизбежны. Господа бандиты относятся к этому философски. Борис сориентировался на местности и побежал к флигелю, где жили сотрудники миссии. На улице к тому времени совсем стемнело. Никто его не заметил. Флигель никто не охранял, да там и никого не было, потому что все побежали к главному зданию миссии, привлеченные переполохом. Длинный безлюдный коридор, третья комната от угла. Он осторожно приоткрыл дверь и позвал. «Лиза?» Ответом ему был слабый стон. Она лежала на полу возле окна, маленькая, скорчившаяся фигурка в турецком платье. Руки ее пытались что-то делать с поясом. «Борис», — прошелестела она, — «ты пришел». «Что с тобой?» «Что?» Он наклонился резко, видимо, причинив ей боль, потому что Лиза закусила губы, сдерживая стон. «Помоги мне! Вытащи его!» Только тут он увидел, что выше широкого пояса, прямо под грудью, торчит рукоятка ножа. «Венс!» Она прикрыла глаза, подтверждая. Горькое отчаяние охватило Бориса. Опять он пришел слишком поздно. Не сумел защитить единственное в мире существо, которое его любило. «Вытащи его!» — шептала Лиза. «Мне так мешает!» Он сдернул с постели все подушки и подложил Лизе под голову. Потом ухватился за нож и одним рывком вытащил его. Кровь хлынула из раны. Он присел возле девушки на колени, понимая, что сделать уже ничего нельзя. С такой раной Лиза проживет не больше 15 минут. Венс бил наверняка. «Не больно», — прошелестела Лиза и вздохнула. «Девочка моя, Лиза!» — голос его дрогнул. «Поцелуй меня», — попросила она одними губами. Борис наклонился к ней и вдруг увидел в ее глазах ужас и опасность. Он схватил в руки валявшийся рядом нож, но обернуться не успел, потому что шею его захлестнул тонкий шелковый шнурок. Венс, выйдя из флигеля, увидел, что на улице стемнело, и сообразил, что в темноте его белый колониальный сюртук будет слишком заметен, поэтому он решил вернуться в комнату Морли, пересидеть там до ночи, переодеться, а потом уходить незаметно ночью, когда все вокруг успокоится. Не ожидая, пока шнурок затянется насмерть, Борис на долю секунды раньше забросил нож за плечо и полоснул наугад, стараясь попасть в руку, которая держала шнурок. Очевидно, ему это удалось, потому что сзади послышалось «шес», как будто шипела разъяренная змея. Бог ли решил в этот раз позаботиться о жизни Бориса, либо же господину Венсу изменила его всегдашняя сноровка, но он на секунду выпустил из порезанной руки шелковый шнурок. Этой секунды Борису было достаточно, чтобы обернуться, вскочить на ноги и с размаху всадить широкий немецкий нож прямо Венсу в живот. Закаленная сталь вошла в человеческую плоть, мягко преодолевая упругое сопротивление. Борис подержал в руках нож, потом отпустил его и оттолкнул от себя тело Венса. Тот упал на пол уже мертвым. Борис посмотрел на его лицо, на остатки грима, из-под которого выглядывали рыжие волоски, и отвернулся к Лизе. Она смотрела на Бориса открытыми глазами, в которых не было жизни. Она умерла. Борис посидел немного возле девушки, потом прикрыл ей глаза, поцеловал в лоб и перекрестил. Он переложил ее на постель и закрыл покрывалом. Вряд ли англичане пригласят священника, но похоронят все же. Не бросят так. Затем Борис подошел к Венцу и посмотрел на свои руки. Вот этими руками он только что всадил нож в живого человека. Борис вспомнил это ощущение, когда нож мягко входил в тело. Он, Борис, стал убийцей. И ничего. У него не случилось обморока. Его даже не тошнит, как тогда в море, когда он пристрелил анархиста. Мало того, если бы понадобилось, он зарезал бы Венса еще раз, без колебаний. Да. Очевидно, после смерти Лизы он стал другим человеком. Но сейчас некогда заниматься самокопанием. Плохо одно. Венс убит, а это была единственная связь с турками. И теперь Борис так и не узнает, кто же предатель, как имя турецкого агента, что служит в Деникинской контрразведке. Хорошо было бы Венса допросить, но он не дал Борису времени. Борис расстегнул сюртук на мертвом теле и вытащил из кармана бумажник. «Так, английский паспорт на имя Морли? Это он взял здесь. А вот и бумаги самого Венса. Удостоверение итальянского коммерсанта. Тут что-то по-грузински». Среди множества визитных карточек и разных бумажек Борис нашел почтовую открытку. Написана она была по-русски, и это привлекло его внимание. Борис поднес открытку ближе к свету. Характерным, необычным почерком с сильным наклоном влево на открытке было написано: «Графиня прибыла 3-го, наутро скончалась от инфлюенции. Завещание утеряно. Кузен». Внимательно рассмотрев открытку, Ордынцев нашел на ней почтовый штемпель Феодосии с датой 4 августа. «Очень интересно. Открытка из Феодосии отправлена 4 числа. Именно тогда Бориса и взяли в контрразведку по подозрению в убийстве Махарадзе. Не следует ли читать открытку так? Махарадзе прибыл 3-го, наутро убит. Список турецких агентов, что был при нем, пропал. Кузен». То есть не кузен, а имя человека, который служит в Деникинской контрразведке и работает на Венса, то есть на турок. Очевидно, между Феодосией и Батумом у турок есть постоянная связь. Но данный случай был неординарный, и агент воспользовался почтой, понадеялся на шифр. И действительно, если бы Борис не нашел эту открытку именно у Венса и не знал всей подоплеки, никому бы и в голову не пришли никакие подозрения. Подумаешь, старуха-графиня скончалась, эко-невидаль. Сейчас в Крыму умирает столько старых графинь, хоть каждый день пиковую даму ставь. Как бы там ни было, эта открытка единственная, что есть у Бориса, что можно предъявить Горецкому Феодосии. Да, после смерти Лизы и Венса ему больше нечего делать в Батуме. Он вспомнил своего случайного собеседника в кофейне, который клянчил на косушку, и поморщился. Как бы не кончить тем же. Нет уж, он поедет в Крым и разберется с Горецким, поможет ему найти предателя и этим снимет с себя подозрение в убийстве Махарадзе, а там займется поисками Вари. Он открыл шкаф и обнаружил там военную форму. Надо полагать, она принадлежала мистеру Морли. Френч был узковат в плечах и рукава коротки, но в темноте авось никто не заметит. Зато бриджи пришлись в пору. В бедрах Борис был узок, а поскольку бриджам положена была длина по колено, то и не видно было, что коротки. Борис надел еще чистые гетры, а ботинки и так у него были английские, форменные. Это оказалось очень удачно, потому что обувь мистера Морли не подошла бы ему никак. Несчастный задушенный переводчик имел маленькие, почти женские, ноги. Борис сунул в карман Френча бумажник Венса, свой наган, а нож прикрепил к поясу. Жалко было оставлять такое отличное оружие, оно может ему пригодиться. Усмехнувшись, прихватил он и шелковый шнурок на память. Бросив последний взгляд на тело Лизы, накрытое покрывалом, он осторожно приоткрыл дверь. В коридоре по-прежнему никого не было, но голоса звучали близко. Вот пробежали несколько солдат, гремя ботинками. Борис дождался, когда они скрылись за углом, поглубже надвинул на лоб фуражку, которая тоже была маловата, и устремился следом. Поскольку от всеобщего переполоха все в миссии передвигались только бегом, вид бегущего офицера никого не удивил. На улице было совсем темно. Борис быстро миновал освещенные участки и скрылся за деревьями парка. Вот показался каменный забор, белеющий в темноте. Забор был высокий, метра два высотой. Борис перешел на шаг и осторожно продвигался вдоль забора. Никакой колючей проволоки он наверху не заметил. Англичане понадеялись на высоту забора, да и вообще были достаточно легкомысленны. Наконец Борис нашел то, что искал. Рядом с забором росло дерево, судя по шуршанию жестких листьев, магнолия. Она давно отцвела, сбросила белые цветы размером с тарелку и теперь отдыхала, дожидаясь следующего лета. Если бы такое большое дерево росло снаружи, англичане приняли бы меры, но поскольку магнолия росла внутри, никого не беспокоила ее близость к ограде. Борис без труда взобрался на дерево, перебрался с него на забор и огляделся. Был виден вход. При нем куча солдат. Подъехали мотоциклисты. Очевидно, все были заняты отъездом грузинских представителей. Сочтя момент удобным, Борис повис на руках и спрыгнул на мостовую. Никто его не окликнул, и он пошел в сторону порта, выбирая улицы потемнее. Долго блуждал он по городу. Прошло возбуждение от боя, и теперь Борисом овладела огромная усталость. К тому же смерть Лизы была на его совести. Разумеется, она сама хотела ему помогать, да и неоднократно давала понять Борису, что жизнью своей не дорожит нисколько. Но все же точил душу Бориса настойчивый червячок. Не уберег, не уберег. Боясь встречи с английскими солдатами, Борис пробирался к порту окольными путями, и к тому времени, как он дошел до кварталов лавок и складов у самого моря, они все уже были пусты, и никого не было на улицах, чтобы спросить дорогу. В некоторых оконцах, прикрытых ставнями, мерцал слабый свет. В Батуми народу много, а жилья мало, так что многие лавочники и живут в своих лавках, но никак нельзя было ломиться в лавку в английской военной форме. Никто не откроет, да и под подозрение попадешь. Борис устал до изнеможения. Ноги гудели от ходьбы. Кружа между лавками, он потерял уже ориентацию, слышал только, как внизу шумит море. Он не заметил, как свернул в сторону и оказался вовсе уж в необитаемом пространстве. Его окружали длинные дощатые сараи без окон. Вокруг не было ни души. Наконец он выбрал закуток между строением непонятного вида и сваленными в кучу досками, лег прямо на землю, подложив под голову чурбачок, прикрыл лицо фуражкой и провалился в глубокий и тяжелый сон.